Самый щедрый Шриман Махапрабху явился в этот падший век Кали, чтобы спасти падшие души, такие как мы. И его самый близкий спутник Шрила Прабодхананда Сарасвати Пад выражает свою сердечную молитву в своем замечательном тексте Шри Шри Радхараса Судханиди. Сегодня мы насладимся шлокой 122. В ней Сарасвати Пад говорит Шьяма Мандала Маули Шьяма Нурага Спурат Бхавита Критирао. Это означает Говинда Паттешвари Ман Пату. Пусть Паттешвари Говинда, это означает, что он главный возлюбленный, пусть он защитит нас. Ишвари Шьяма Мандала Маули. Шьяма Мандала Маули Мандала Манихи, значит, что она является драгоценным камнем. Шьяма Мандалы. Шьяма Нурага Спурат означает, что она испытывает такую, ну, проявляет гусиную кожу, не знаю как сказать, из-за своей глубокой анураги, глубокой любви. И сияние ее тела сияет как кумкум шафран. Испытывает крайнее сумасшествие в любви к Шьяма Сундару. И она хочет насладиться любовными играми с ним. Манда Смита означает, что она улыбается. Мандара Друва Кунджа Кирагата. И она медленно подходит к прекрасной кунджи навстречу со Шьяма Сундаром. Мы так благословлены, что мы родились в эту особую Кали-югу, потому как Махапрабху дал нам Манджари Сарупа Садану, и мы должны научиться, как выполнять эту садану. Махадан, великий дар Махапрабху, и наши ачарьи практиковали эту садану в служении Радхарани. И это высшая садана в мире. Это апогей и самая высшая достижимая цель. Тот, кто занят преданности в Манджари Бхава Сваруп, не является благословенным и самых благословенных. Наш Госвами Пад пишет в своем тексте: то те, кто пытается освободиться от Майи, они благословлены. Конечно, мы можем спросить: о, Госвами Пада, почему мы должны считать тех, кто прилагает усилия освободиться от Майи, как благословенными? Те, кто поклоняется Говинде, те являются благословенными. Это правда, что те, по крайней мере, кто пытается освободиться от Майи, они удачливы, мы должны оказывать почтение им. Не только тем, кто поклоняется Шри Бхагавану, любому, кто считает этот материальный мир Майей. Они признают, что это Майя, и они признают проблему и ищут решение. Их необходимо уважать. Потому что сам Господь говорит в Бхагавадгите: «Мама Майя дуратья». Мы переходим из одного рождения в другое, потому как связаны Майя. И те, кто, по крайней мере, понял, что они идут через этот процесс, и они пытаются что-то сделать с этим, они могут быть гьяни, могут быть йогами, кто угодно. Они исполняют какую-то аскезу, их необходимо уважать. Однако они не смогут победить Майю, это правда. Они не добьются успеха в своих усилиях, потому что Господь говорит: «Мама Майя дурате, мамы ва пропаденте, майя мы там тарантите». Только те, кто предаются мне, только они смогут преодолеть Майю. Только преданные, которые предались лотосным стопам Говинды, они могут перепрыгнуть через головы даже деватов и пересечь Майю. Почему? Потому что существуют управляющие деваты всех чувств, и они не позволяют нам победить себя. Они хотят, чтобы мы оставались в их рабстве. Но когда преданный поклоняется Говинде, совершает бхаджан, он оставляет поклонение всем полубогам и предаются лотосным стопам Говинды. И все эти деваты начинают поклоняться такому преданному. Они склоняют свою голову перед преданным. И преданный вырывается из Майи. Однако Майя очень-очень сильна, очень тонка. Преданный сможет преодолеть. Существует много материальных желаний, есть похоть, деньги, слава, положение. Преданный может преодолеть эти чувства, но не те желания по пуджи, по славе. Это слава пуджа подобна этому песку, затапливающему песку. О, все видят, это великий святой совершает бхаджан, и сам преданный чувствует, что совершает замечательный бхаджан. Но на самом деле бхаджан стягивает его вниз. То есть этот бхаджан становится таким, как называется, пески, в которых утопают. А? Вот потому что этот бхаджан дает ему этот власть, положение, и это приводит его к падению. И наш Госвами Пад говорит, что тот, кто поклоняется лотосным стопам Нараяны, они более благословенны, чем те, кто стремятся к освобождению из Майи. И те, кто поклоняется Дваракадхише Шри Кришне, это означает тот, кто возлюбленный Рукмини Сатьябхамы. То есть они считают себя как служанки Рукмини и Сатьябхамы и служат Дваракадхишу Шри Кришне. Эти преданные более благословенны, чем те, кто поклоняется Нараяне. Но те, кто поклоняется Яшода Нандане, Шри Кришне, это означает Кришна, сын мамы Яшоды. Те еще более благословлены, потому что они вступили в сладкую империю Браджадхамы. Те, кто поклоняется Шри Кришне в родительской любви мамы Яшоды, Анугаты мамы Яшоды, Нанды Махараджи, еще более благословлены. Благословенны. Госвами Пад говорит, те, кто Субала Сугрит, те, кто поклоняется Браджендра Нандане Шри Кришне, Ванугати Субалсаки, они еще более благословенны. Почему? Не в Анугате к любым саки. Но если они именно Анугаты Субалсаки. Почему? Потому что Субалсака Прия-нармасака. Прия-нармасака означает очень конфиденциальный бузум друг, самый близкий друг Кришны. Сака, такие как Субал, они устраивают встречу между Радхой и Кришной, они ассистируют супружеским играм божественной пары, они устраивают кунджа-милан божественной четы. Вот почему, если мы поклоняемся Анугати им, такие преданные, более благословенные. Однако преданные, которые поклоняются под Анугати Гупи, еще более благословенные. Но те, кто поклоняются Говинде, под Анугати Гупи, они получат Саки Бхав или Найка Бхав, означает, что они будет поклоняться в настроении возлюбленных Шри Кришны. Но Госвами Пад опять говорит, что те, кто поклоняются Говинде, Ванугати, Шримати, служанок Шримати Радхарани, это благословенные из всех благословенных. Это означает, что служанки Радхарани означают Саки Манджари. Те, кто поклоняется под руководством Манджари Радхарани, это преданные, которые совершают садхану в Манджари Бхава, самые благословенные из всех. Давайте насладимся этой Махарасой в настроении Саки Манджари. Давайте взглянем, как Радхарани медленно подходит к месту расы. Это место расы сверкает, сияет лунным светом. Цветы такие, как малика, джасмин, они нагружают деревья. Деревья склоняются под тяжестью этих цветов. А лунный свет играет и сверкает на волнах Ямуны. Так прекрасно. Бриндаван омывается в лунном свете. Бриз гуляет повсюду и носит замечательный аромат. Ямуна украшена замечательными лотосами, лилиями, белые лилии. И Ямуна выглядит белой из-за лунного света. Павлины танцуют, кукушки танцуют повсюду. Так. Шукамуни говорит, о, Шримад Бхагаватам, что Говинда божественным образом играет с Браджагопи различным способом, привлекательным способом, и он использует слово Уттама Ратипати. Ратипати. Ратипати означает муж Рати. Кто же муж Рати? Это Камадев, Бог любви. Наши ачари объясняют Ратипати не как просто Бог любви. Они говорят, что Рати означает страсть. Рати это стай бхав. Или постоянное настроение, или доминирующее настроение, гупи. И рати пати означает, пати также означает тот, кто выше. То есть выше, чем это рати, или вот это постоянного настроения. Что же такое выше, чем страсть? Это махабхав. Это означает, что в Расалиле все окружение переполнено. Ратипати означает переполнено Махабхавой. Это означает, что нету даже оттенка материального желания, чувственного наслаждения. Даже тончайшие материальные желания исчезли. Только волны Махабхавы бушуют повсюду. Махабхав означает единственное желание удовлетворить Кришну и больше ничего. Шри Джива Госвами объяснял еще по-другому, что Рати Пати означает Камадев, который был заблужден, поставлен в тупик, когда начался Махарас. Что же там делал Камадев? Камадев появился там, чтобы взглянуть на высшей степени прекрасного Шри Кришну. Чайтанья Чаритамрити описывается нам Дхари Мадон Мохан. Шри Кришна использует сердца гопи как посуду, и его сладость увеличится так сильно в присутствии Махабхавы гопи. И он сейчас возбуждает, он возбуждает сердце того, кто возбуждает сердца других. Камдев возбуждает сердца, а Кришна возбуждает сердце того, кто возбуждает все сердца. Камадев крайне могущественен. Он так могущественен, что даже великий Йогешвар не может устоять перед ним. Такие как Бог Луны и другие. Даже Господь Шива, который является таким могущественным йогом, даже он не смог устоять перед стрелами Камадев. Когда Сати оставила тело, тогда Господь Шива вошел в самадхи. Он медитировал на Шри Кришну. Он стал таким великим тяги. Но все полубоги молились о том, чтобы он женился, потому что Сати опять родилась как Парвати, дочь Гималаев. Это было очень существенно, чтобы Парвати вышла замуж, потому что там был такой демон Таракасур, и Таракасур получил благословение, что только Шива, сын Шивы и Парвати сможет убить его. Вот почему все деваты хотели, чтобы Шива женился вновь. И Парвати влюбилась в Господа Шиву и совершала огромные тапаси. Шива послал Нарада Муни, чтобы проверить ее. Нарада Муни пошел и сказал ей: почему бы тебе не выйти замуж за Рамаканту, означает Господь Нараян. Он так прекрасен. Камала Деви оставила всех и согласилась выйти замуж за него. И ты никак не хуже Камала Деви. И ты должна тоже избрать его, как его как мужа. Кто такой Господь Шива? Он носит на себе украшения из змей, его волосы спутаны. Он всегда в самадхи. Это бесполезный муж, забудь. Но мать Парвати сказала: Нарада, ты так заботишься о браках. Тут столько много мужчин и женщин вокруг. Почему бы тебе не устроить их браки? Они все стремятся к браку. Что ты пришел ко мне со своими умными речами? Нарада Муни тоже убедился в ее любви. И Парвати сказала ей: даже если я буду принимать рождение за рождение, я буду выбирать только Шивджи как моего мужа. Шива был доволен, слушая об этом, но опять погрузился в самадхи. И у деватов не осталось другого выхода, как послать Камадева. Камадев знал, что это приведет его к смерти. Он знал, что сегодня он все это закончится плачевно. Но у всех есть волжная эго, а он полубог. И его ложное эго было очень сильно. Да, я погибну, но для него репутация была больше, чем жизнь. Это было... Он думал, что это было просто уважение к себе, но на самом деле это было ложное эго. И он отправился и выпустил стрелу из цвета, ну, цветочную. И попал в Шиваджу. И Шиваджа открыл свой третий глаз и сжег его. Но однако он не погиб, это просто разрушило его тело. Он стал ананга, стал без грубого тела, но не погиб. И позже, когда он обратно обрел тело после тапаси, он стал еще более могущественным. Он поднялся как феникс из праха. Он стал, этот новый Камадо стал еще более могущественным. Ему полностью горд. Он говорил, да это не важно, что я потерял тело. Сейчас я стал еще более могущественным. Сейчас я должен напасть на кого-то еще более могущественного. Давай-ка я атакую Говинду. Наш Госвами пишет объяснение к самой первой шлоке Махараса. Он пишет, что Махараса началась с полного разрушения ложного эго Камадева. Потому что как только Камадев увидел сладкую форму Говинды, он не смог даже поднять ни лук, ни стрелы. Он потерял сознание прямо на месте. И после этого он возносил молитвы. О, он так сладок. Я бы хотел стать служанкой одной из их. И его служинки, и наслаждаться играми с ним. Так Шридхар Свами объясняет, что не просто он разгромил гордость Камадева, но он разгромил его таким как бы, ну, тотальным образом, полностью. Он возбудил сердце возбудителя сердец. Он Мадана Моган. Мадан означает Камадев. Моган – это тот, кто гипнотизирует. Он загипнотизировал даже Камадева. Говинда – это единственная личность, который смог полностью обезвредить все пять стрел Камадева. Тот был полностью заворожен. Это означает, он даже не смог поднять свои стрелы. Ни стрелы, ни лук. Шьям Сундар так прекрасен, божественен. И сейчас Махарас вот-вот начнется, но вновь появилось другое препятствие. Когда гопи узнали, что сейчас начнется Махарас, они переполнились гордостью. Мы так удачливы. Никто так неудачлив, не обладает такой удачей. И каждая гопи думала, я самая удачливая, я самая благословенная. Шьяма Сундара пришел сюда только из-за меня, не из-за кого другого. А Радхарани, ей не нравилось это все. О, Говинда хочет со мной вести так же, как и с другими гопи. И она сразу погрузилась в ман. И когда Говинда увидел ман Радарани, а другие гопи гордятся, то ему это тоже не понравилось. Он хотел, чтобы во время Махараса была только одна волна, то есть все волны были в гармонии. То есть должна быть одна волна Махабхавы. Он не хотел, чтобы были какие-то другие волны, такие как гордость или ман. Хотя все эти волны — это санчари. Это означает, что это... То есть это, ну, как бы пассивное настроение, это тоже возникает из любви к нему. То есть это все тоже проявление любви. Но все равно он не хотел их. Махарас означает климакс всех лил. В этой лиле он не хотел никакой, ни единой волны, которая бы мешала, беспокоила. Должна быть только одна Махабхава. И ман Радхарани такой экстраординарный. Она испытывает этот ман, потому что она обладает монополией на Говинду. У нее есть особое право на Говинду. Вот почему Говинда исчез вместе с Радхарани. Говинда вынужден принять монополию Радхарани над ним. Да, я только твой. Ты для меня совершенно особая. Тогда только она согласится стать Расешварой. С другой стороны, ему нужно было разрушить гордость гопи. Все эти гопи — это шьяма мандалы, как Прабхудананда Сарасвати говорит, что все они шьяма найки. Что же это означает? Гопи, они такие возлюбленные, у них особые качества. Их тела охлаждают в жару и согревают в зиму, в холод. Они ароматные, как цветы. Когда сезон не для цветов Ашока, но если эта гопи коснется дерева Ашока, то сразу оно начнет расцветать. И также, если она просто даже дунет на дерево Бакул расцветет. Все гопи, которые пришли на Махарасе, они шьяманайки. На Радхарани шьяма мандала маули, драгоценный камень всех шьяманайк. Рамананда Рой описывал Господу Гаурасундару, что во время весенней расы, Васанта расы, когда Махапрабху спросил его, если Говинда забрал бы Радхарани перед всеми, то тогда бы я принял бы, что он любит ее больше всех. Но что он сделал? Он как вор просто выкрал ее оттуда. И это означает, что он ее тайно выкрал ее. Он не был так, ну, таким смелым, чтобы взять ее и перед всеми гопи. Я не думаю, что он ее так сильно любил. Рамананда Рай ответил, нет, в этом была необходимость взять ее секретно. Он ее любит больше всех. Он хотел, чтобы все гопи поняли, что она драгоценный камень. Шьяма Мандала Мауни Мандала Манихи. Драгоценность всех Шьяма Найк. Он хотел, чтобы все это поняли замечательным образом. На самом деле, раса Лила – это максимальное проявление его богатства. Но если бы, Рамананда объясняет, если бы он взял бы Радхарани перед всеми гопи, так, чтобы они узнали, что он ее забирает, тогда, да, Радхарани бы чувствовал замечательно, ее ман бы исчез, но гордость гопи бы не была бы разрушена. Вместо гордости теперь бы они чувствовали ревность. И если бы они испытывали ревность, то тогда конец был бы Махараси. Было необходимо одним ударом сразу две птицы, так сказать, поразить. Поэтому он сделал это секретно, тайно. Во время Басанта Расы он целовал ее и вел себя очень любовно с ней перед всеми гопи. А во время этой расы, когда Радхарани увидел, что он хочет ко всем одинаково относиться, то тогда ее уже такая, особая любовь еще стала, так сказать, непростой. И она ушла прочь. И сразу же Говинда оставил 300 кророс гопи и стал искать Радха, Радха, Радха. Он искал ее по всему Вриндавану. Он был так поражен стрелой любви. Он искал ее общество. Чайтанья Чаритамрите говорится, что он так страдал, так испытывал такую депрессию. Был поражен камбан, то есть стрелой бога любви. Но это мы же видели, что бог любви уже потерял сознание перед этим. Как же мы можем сказать, что сейчас стрела бога любви поразила его? Здесь бог любви это не Камадев. Но это Маданаки Махабхава. Радхарани, он был поражен или проткнут Маданакья Махабхавой Радхарани. Это необычный Камадев, кто поражает его стрелой, потому как у него нету такого могущества над Говиндой. Триста крор гопи были там. Кавирадж Госвами говорит, что даже 300 крор гопих, хотя все они обладали Махабхавой. Они не могли вызвать страсть Говинду. Они не могли удовлетворить страсть Говинду. Почему? Почему? Хотя у них была Махабхава. Потому что Махабхава есть у них внутри, но они не сделаны из Махабхавы. Только тело Радхарани и внутри, и снаружи Махабхава. Радха Такурани – это олицетворение Махабхавы. А в то время как другие гопи обладают Махабхавой внутри, то есть их тела не состоят из самой Махабхавы. На самом деле, Шримати Радхарани, у нее есть это экстраординарное имущество. У нее такая удивительная любовь к Говинде. Шьяма Мандала Мауни Мандала Манихи. Драгоценность всех шьяманаик. Гопи ищут Говинду. В шлоке описывается, как гопи ищут Говинду, как они плачут по нему, и как, в конце концов, явилась Радхарани, и как Махарас начинается, и как Говинда выполняет свои любовные игры. Игры в воде, они наслаждаются, пьют мед. Это шлока описывает до того момента, когда они занимаются любовными играми в кунже. И если Шриман Махапрабху прольет милость на нас, то мы насладимся этим. Следующий харикатхи. Ради, ради. Спасибо. Ради, ща.